Глава 7. В этот день я возвращался во тьму еще несколько раз. Поначалу, чтобы забрать меч и посмотреть, как ведут себя в клетке нанесенные на лезвие знаки. Тут, хвала Фолу, все оказалось в порядке. Затем, чтобы проверить, насколько хватит моей выносливости. И, наконец, чтобы засечь точное время пребывания во тьме, для чего сначала пришлось вернуться в реальность и зажечь мерную свечу. Тогда же обнаружилось, что усталость моего физического тела никак не проявляется на темной стороне. Стоило мне туда уйти, как ноги переставали наливаться свинцом, голова необъяснимым образом светлела, шум в ушах моментально проходил, и я снова становился бодр и полон сил, будто ничего не произошло. Более того, за весь срок моего пребывания во тьме воск мерной свечи так и не расплавился до отмеченной риски. А дрожащий на конце фитиля язычок огня замирал, как примороженный, и не шевелился до тех пор, пока я не возвращался в обычный мир. Это явление было мне знакомо. Мастер Этор не раз создавал во тьме пространственно-временной карман, где время текло иначе, чем в реальности, и загонял меня туда вместе с вооруженными мертвецами. Так, утверждал он, мы экономили его личное время. Однако, если учителю приходилось прилагать для этого определенные усилия, то сейчас время останавливалось самопроизвольно. Причем не только для меня, но и для свечи, которую я, эксперимента ради, перетащил на темную сторону. Обнаружив, что здесь огонь остается таким же неподвижным, как и снаружи, а его пламя практически не жжется, я вспомнил слова Нира о невезучих магах, выходивших из тьмы глубокими стариками, и попытался нащупать живчик на собственной шее. Ничего не нашел, чему, естественно, удивился. После этого проверил пульс, приложил руку к левой стороне груди, прислушался и... Спустя некоторое количество времени с удивительным спокойствием констатировал, что мое сердце тоже не бьется. Что было особенно странным, поскольку чувствовал я себя при этом даже лучше, чем обычно, и не потерял ни способности двигаться, ни скорости, ни реакции. Любопытно, да? Нет, с одной стороны, это неплохо. Стать раньше времени старой развалиной мне не грозило. Да и другие последствия длительного пребывания во тьме будут обходить меня стороной. А с другой, я задумался о том, сколько же на самом деле лет было мастеру Этору, владевшему этой техникой в совершенстве, а также о том, какую цену возьмет Фол за очередной свой подарок. Впрочем, ответ на второй вопрос я получил довольно быстро. Как только вернулся в мир живых, и понял, что едва держусь на ногах. Не потому, что сделал что-то неправильно или позволил тьме больше обычного, а потому, что внезапно вернувшаяся усталость, о которой я едва не забыл, навалилась на мои плечи с удвоенной силой. Руки задрожали, словно после тяжелой работы, на теле выступил холодный пот, а внезапно очнувшееся сердце заколотилось с такой скоростью, будто хотела отомстить за мгновение вынужденной остановки. Даже зверский голод притупился, сменившись гораздо более насущной потребностью — выспаться. Увы, стоило мне добрести до кровати и с облегчением на нее рухнув закрыть слепающиеся глаза, всего-то на мгновение, как показалось, как в дверь кто-то яростно забарабанил и злым голосом потребовал: «Арт! Открой немедленно!» Я заворчал. «Ну что за люди? Даже помереть спокойно не дадут». «Даже не надеясь отмолчаться, Рейш!» пригрозили снаружи, будто неурочный визитер прочитал мои мысли. «Я знаю, что ты дома. Госпожа Одди сдала тебя с потрохами». Я со стоном накрыл голову подушкой. «Йен, чтоб его!» Никого другого милая старушка, уже успевшая изучить мой скверный характер, не посмела бы пустить на порог. Вылечился никак? Или слишком сильно припекло, раз он приперся сюда самолично? Наплевать, не буду вставать, я только лег. «Арт, поднимайся сейчас же!» — рявкнул из-за двери Йен, окончательно потеряв терпение. «У нас очередное убийство, вернее два, и ты нужен мне немедленно!» «Да чтоб его еще на 3 дня лихорадка свалила!» Я тяжело вздохнул и сел, собираясь с мыслями. И лишь спустя какое-то время сообразил, что именно услышал. «Убийство? Фолова отрыжка! Насколько же меня вырубило! Ведь палач имел привычку приходить после полуночи, а городскому сыску уже успели предъявить целых 2 трупа, то есть призрака. Или в Верле развлекается другой маньяк, увлеченно сносящий незнакомым людям головы?» Ругнувшись, я подхватился с постели и, не обращая внимания на доносящийся из коридора грохот, поспешил к окну. Отдернув шторы, ругнулся еще раз при виде ночного неба и луны, выглядящей особенно зловеще на фоне руин, обласканных метелью. Запоздало сообразил, что перешел на второе зрение совершенно машинально. Заодно углядел одиноких гулей, вяло ковыряющихся в куче мусора возле одного из домов. После чего осмотрел пустынную улицу, насколько позволяла конструкция окна, подумал и решил ничего не менять. Только после этого оделся, подхватил ножны с мечом и, распахнув содрогающуюся от ударов дверь, мрачно уставился на злого, как слуга темного бога, начальника городского сыска. «Чего разорался? Хочешь всю улицу на ноги поднять?» Йен от неожиданности заткнулся, воззрившись на меня с таким выражением, какое было у Ларда после посещения дома купца. Госпожа Одди, мнущаяся за его спиной, негромко ойкнула и отпрянула, когда качнувшаяся в ее руке свеча на мгновение осветила мое лицо. Почти сразу покрытое застывшим воском блюдечко выскользнуло из слабых старушечьих пальцев с жалобным звоном разбившись о деревянный пол. И в коридоре снова стало темно, как во владениях Фола. Для всех, разумеется, кроме меня. «Идем, чего встал?» — буркнул я, когда в доме воцарилась неловкая тишина. «Госпожа Одди, господин начальник городского сыска очень сожалеет о причиненном вам беспокойстве и уже покидает ваш гостеприимный дом. Идите спать, пожалуйста». Не дожидаясь ответа, я развернулся к лестнице, проигнорировав испуганную хозяйку. Йен, пробормотав что-то извиняющее, поспешил следом за мной. А когда мы спустились на первый этаж и услышали истовую молитву в исполнении внезапно охрипшей госпожи Одди, укоризненно вздохнул. Нельзя было как-то помягче. Я пнул обиженно скрипнувшую входную дверь и вышел на заметенное снегом крыльцо, возле которого нас дожидался неприметный кэп и отчаянно шмыгающий носом возница, завернувшийся в теплый тулуп так, что оттуда даже глаз было не видать. «Я и так проявил чудеса сдержанности. Цени». «Это правда. Я не успел выспаться, был голоден и, как следствие, зол. Поэтому пусть скажет спасибо, что сразу не послал. Если бы не труп...» «Такими темпами ты скоро будешь жить на улице», — с уверенностью предрек кутающийся в пальто начальник, первым спустившись по ступенькам. «И когда это случится, не вздумай просить у меня помощи. Даже на порог не пущу». Я оскалился, ни на миг не усомнившись в доброте госпожи Одди, благодаря которой уже 3-й год имею нормальную крышу над головой. А Йен поспешил забраться в повозку. «Что за шутки с осадками в этом году? Еще дождей толком не было, а уже сугробы наметает. Совсем с ума сошла небесная канцелярия. Всю погоду попутала». «Помолись, Ферзя», — равнодушно посоветовал я, забираясь следом. «Вдруг откликнется». «Я, если и соберусь помолиться, то только Ремосу», — нахохлился Йен, упорно считавший, что человек должен достигать всего сам, а не оглядываться на богов. «Да и то, когда совсем прижмет. Кэбман, на кузнечную!» «Как прикажете», — клацнул зубами возница, и застоявшаяся лошадь тронулась с места, с хрустом раздавливая тонкий ледок на замерзших лужах. «Гляжу, тебе стало лучше», — скупо заметил я, когда повозка затряслась на ухабах. Йен, физиономия которого и впрямь перестала быть такой кислой, как утром, выразительно скривился. Отваров напился. «Свечи на две, надеюсь, хватит». «Ты что, к знахарке ходил?» Чуть не поперхнулся я, воззрившись на начальство в искреннем изумлении. Но наткнулся на свирепый взгляд и понял, что дальше лучше не уточнять. Хога Йен на дух не переносил. Особенно после того, как на приеме у бургомистра однажды выразил свое отношение к умственным способностям столичного начальства, назначающего на руководящие посты в городском сыске всяких молокососов, едва закончивших университет. Говорил он при этом тихо, в уголке, в кругу хорошо знакомых ему людей, от которых не нужно было ждать подставы. Но, увы, не заметил одного из упомянутых молокососов и не учел его тонкий слух. Вследствие чего был удостоен мягкого порицания со стороны бургомистра и приобрел весьма упорного и крайне злопамятного, если не врага, то уж точно недруга, который даже спустя 2,5 года не простил оскорбления. Поняв по глазам Йена, что дальше эту тему продолжать не стоит, я пожал плечами и отвернулся, скользя по проносящимся мимо домам рассеянным взором. Второе зрение отключать не стал. Гулей по округе шастало предостаточно, и упускать их из виду я не собирался. Но из-за раздвоенности восприятия, которое мешало нормально ориентироваться, оставил тончайшую линзу из тьмы только на одном глазу, левом, тогда как правый снова сделал нормальным и видел им лишь то, что мог увидеть самый обычный человек. Как вскоре выяснилось, так было намного удобнее, чем когда картинки накладывались друг на друга. Риск заработать косоглазие, конечно, возрос стократно, да и результаты несколько отличались от первоначальных. Зато я не потерял в информативности и мог в любой момент проследить, что происходит в обоих мирах, не боясь чего-то упустить. «Что у тебя с лицом?» — неожиданно спросил Йен, когда я приспособился к двойному зрению и принялся экспериментировать с цветовой гаммой, чтобы лучше различать детали. Я непонимающе повернулся. «А что с ним?» «Ты не знаешь?» «Страшнее только в гроб кладут». Знал бы Йен, как я сейчас вижу его физиономию. Впрочем, думаю, зрелище человеческого черепа, обтянутого серой кожей, лишившегося губ, одного глаза и обоих век на втором, да еще зияющего огромной дырой в районе левого виска, ему бы точно не понравилось. Не знаю, правда, почему получился такой эффект, а на месте Йена оказался полноценный мертвец. Ну, будущий мертвец, видимо. Зато мне, кажется, известно, каким образом он умрет, хотя и непонятно, когда это случится и чья именно рука проломит ему голову. «У меня в комнате нет зеркал», — ровно отозвался я, размышляя над неисповедимыми путями темных богов, благодаря которым я делал одно приятное открытие за другим. От них слишком много проблем. Так что со мной не так? Но Риди внимательно посмотрел на мою подчеркнуто спокойную физиономию и кашлянул. «У тебя один глаз почернел». «Ну и что?» «А когда мы выходили из дома, черными были оба. И эти пятна на коже». «Эк, невидаль!» — зевнул я. «Сегодня пятна есть, завтра нет. Нашел чему удивляться». «Сейчас они пропали», — скупо заметил Нуриди, не ведясь на мое показное равнодушие. «Но когда ты вышел из комнаты, я первым делом подумал о том, где взять лопату, чтобы упокоить одного подозрительно знакомого зомби». Я хмыкнул. «Против зомби лопата бесполезна, как, впрочем, и меч. Мертвецы не любят огонь, так что в следующий раз бери с собой зажженный факел». «Спасибо за совет», — ядовито отозвался Йен, подпрыгнув вместе со мной на ухабе. Обязательно воспользуюсь при первом подходящем случае». Я отмахнулся. «Раз этот упрямец язвит, значит, и в самом деле чувствует себя лучше. А вот его внешность меня несколько напрягала. Да и лошадиный скелет, бодро везущий нашу повозку по городу, не добавлял оптимизма. Интересно, я теперь всех буду видеть в таком неприглядном свете? Правым глазом живых, а левым мертвых? И если да, то надо ли мне посоветовать Йену почаще носить с собой шлем, а Кэбману начать подыскивать новую лошадь? Или, может, вернуться к обычному зрению и не мучиться?» «Приехали, господа!» — объявил возница, придерживая шумно дышащую конягу, которая знать не знала, что в скором времени переломает себе обе передних ноги. «Улица Кузнечная. К какому дому везти?» «К тому, где толчется больше всего народу», — мрачно ответил Нуриди, нахохлившись и отворачиваясь в сторону, будто от меня скверно пахло. Я же, напротив, высунулся наружу и кинул любопытный взгляд наверх. Жаль, Кэбман был закутан так, что даже нос наружу не торчал. Но вот толпа одетых в форму городской стражи скелетов, очень даже живенько топчущаяся возле четвертого по счету дома, против воли заставила меня улыбнуться. «Нет, пожалуй, с глазами ничего делать не буду». Очень уж хотелось посмотреть вблизи на рожи Лардо и Готша. Да и Хок наверняка где-то рядом ошивался. К тому же возле стражников уже начала собираться стая жадно облизывающихся гулей, к которым постепенно подтягивались твари из соседних домов. А их из виду я точно упускать не собирался. Посмотрев на то, какое количество нежити собралось на окрестных крышах, я вздохнул, неохотно признав, что Йен не зря вытащил меня из дома, и, машинально проведя ладонью по скрытым под плащом ножнам, первым отправился выяснять подробности. Скелеты при ближайшем рассмотрении оказались очень даже ничего. Беленькие, лысенькие, симпатичные. Видимо, помрут своей смертью, так как видимых повреждений на ребятах из городской стражи я не нашел. Под пальто, конечно, не заглядывал, но полуразложившиеся плоти на гладких, отполированных до блеска черепах, как у Йена, не виднелось. Хуже другое. Без лиц они стали похожи друг на друга, как близнецы, поэтому мне пришлось изворачиваться и смотреть попеременно то левым, то правым глазом, чтобы никого не перепутать. «В чем дело, Рейш?» — насторожился при моем приближении Готш, на которого я уставился с особым интересом. Зря надеялся. Ничем особым, кроме более массивного костяка, старый морж от других не отличался. Да и Ларда рядом не было, так что сравнить, увы, не получилось. «Что-то не так?» «Усов нет», — согласно кивнул я, прищурив правый глаз. «Но фигура к старости почти не изменится, так что тебе есть чем гордиться». Рука Готша непроизвольно дернулась к лицу, но я уже отвернулся, и, проигнорировав обернувшиеся ко мне пустые глазницы стоявших неподалеку людей, направился в дом. Надо было взглянуть на место преступления. На гулей старался прямо не смотреть, хотя за крышами продолжал следить краешком глаза. Двум вежливо скалящимся скелетам у входной двери равнодушно кивнул, а когда, переступив порог, ощутил во рту знакомый горьковатый привкус, поморщился. «Девушку нашли около лестницы», — сообщил нагнавший меня Йен. «Это прямо по коридору и направо». «Что?» — удивился я, оглядывая холл. «Я думал, у нас тут труп, а не девушка». «Вообще-то у нас два трупа», — раздраженно отозвался Нориди, хлопнув дверью. «Причем один из них принадлежит девице, которую звали Сарой Ленли, а второй — ее брату Питеру. Мертвыми их нашла соседка, зашедшая справиться о делах Сары. Трант старушку, наверное, до сих пор травами отпаивает, чтобы она могла хоть что-то внятно рассказать. «Вообще-то уже рассказала», — с озабоченным видом вышел из коридора Барни Трант. Невысокого роста, щуплый, одетый в простое серое пальто человек. Невыразительное лицо, за которое даже натренированному взору было трудно зацепиться. Рассеянный взгляд, гладко причесанные, вернее прилизанные волосы с идеально ровным пробором посередине. Встреть такого на улице и через миг даже не вспомнишь. При этом Барни обладал редким талантом находить с людьми общий язык, с легкостью выуживал информацию даже из самых несговорчивых свидетелей, а его присутствие всегда успокаивающе действовало на начальство. Вот и сейчас Йен мигом забыл про недавнее раздражение и с живым интересом повернулся к своему лучшему сыскарю. «Что ты выяснил?» «Не очень много», — невозмутимо откликнулся Трант, подходя ближе. Женщина напугана и ожидаемо зациклилась на ненужных деталях. Но кое-что мне все-таки удалось узнать. «Кстати, Рейш, Хок еще наверху». Я рассеянно кивнул, показав, что услышал, а затем отправился гулять по холлу, слушая сыскаря в полуха. Домик, между прочим, был обставлен неплохо. Недорогая, но со вкусом подобранная мебель, интересный рисунок на шторах, претендующий на изысканность, необычные безделушки на полках, отличные работы, старое, когда-то дорогое, но сейчас несколько потрепанное кожаное кресло, словно попавшее сюда из кабинета состоятельного аристократа. Совсем не похоже на жилье двух обитателей бедного квартала, вынужденных думать только о хлебе насущном. Кажется, погибшие имели неплохой заработок, раз могли себе позволить такую обстановку. Но в то же время что-то помешало им продать старый дом и переехать в более престижный район. Нелегальные доходы? Родители Сары и Питера погибли около 15 лет назад, во время наводнения. Несчастный случай в доках, тем временем доложил Трант. Ближайших родственников не нашлось. Поэтому после смерти Читы Ленли двое их малолетних детей едва не оказались на улице. К счастью для них, тогдашний владелец доков, господин Уэссиск, взял их под свою опеку. Посчитал себя в некотором роде обязанным присмотреть за осиротевшей парочкой, поэтому дал им работу, пустил в свой дом. Его особняк стоит недалеко от нашего управления и исправно платил жалование, на которое, к слову сказать, сироты не только могли содержать оставшийся от родителей дом, но и даже позволять себе время от времени некоторые излишества. «Это ты о ком?» — уточнил я, изучая висящий на стене выцветший от времени гобелен с изображенной на нем симпатичной пастушкой. «Я излишества имею в виду». «О Питере, конечно», — невозмутимо пояснил Трант. «Он был младшим в семье. Сестра, как водится, старалась его уберечь от всего на свете. И, по словам соседки, добереглась до того, что мальчишка однажды попался на воровстве. Повезло, что молодой господин Уэссиск заступился, взяв пацана на поруки. Но вскоре Питер попался снова и был выставлен за дверь. С тех пор пошло-поехало. Дурной характер, неудачная компания, проблемы с работой. Сара пахала за двоих, чтобы прокормить себя и этого обормота. «Сколько же ему было лет, что она за ним, как за маленьким, ходила?» — осведомился я. Воришкой он стал в 12. По-серьезному попался в 14. Через несколько дней ему должно было исполниться 17. Однако палач вынес приговор раньше. «Вовремя», — хмыкнул я, мельком покосившись на Йена. «С какого там возраста у нас разрешается отправлять подростков в каменоломни?» «С 18», — буркнул великий знаток законов и вложений. «Как и на плаху». «Значит, у нашего короля должен быть личный счет к убийце за попытку сорвать поставки заключенных на ценные для короны разработки». «Заткнись, Рейш», — поморщился Нуриди. «Без тебя тошно. Барни, у тебя все?» «Не совсем. К качнул головой сыскарь, кинув в мою сторону укоризненный взгляд. В последние пару лет Питер пристрастился к выпивке, поэтому сестра, устав от его выходок, стала реже возвращаться домой. Госпожа Дорна ей сочувствовала, но поделать ничего не могла. Младший Ленли совсем отбился от рук и даже посмел угрожать старушке расправой, если она еще раз сунет свой нос в его дела. После этого соседка занервничала, но обратиться в городскую стражу ей помешала Сара. Не хотела, несмотря ни на что, видеть брата за решеткой. И даже каким-то образом утихомирила его на пару недель. Да так, что Питер носу из дома не казал. Однако вчера после обеда у них снова стало шумно. Госпожа Дорна слышала громкие голоса, какой-то грохот. На втором этаже все вверх дном перевернуто. Окно разбито, мебель опрокинута, вещи раскиданы. Пожилая дама уже хотела вызвать стражу, но ссора быстро прекратилась. После чего из дома выбежал взбешенный Питер с какой-то сумкой. И до настоящего времени его местонахождение нам неизвестно. А вот с Сарой вечером все было в порядке. Через разбитое окно второго этажа соседка видела ее убирающейся в доме, поэтому, собственно, и успокоилась. А встревожилась снова только утром, когда девушка по обыкновению не зашла к ней перед работой. «Зачем?» — встрепенулся Йен. «У них что, были настолько близкие отношения?» С тех пор, как Питер запил, Сара оставляла у госпожи Дорны некоторые вещи. Боялась, что брат по пьяни разобьет, сломает или продаст. Оставшиеся от матери безделушки, новые платья, немногочисленные драгоценности. А там разве было что продавать? По словам старушки, было, пожал плечами сыскарь. Но сам я еще не видел, поэтому точно сказать не могу. Когда Сара не пришла, госпожа Дорна, пользуясь отсутствием Питера, отправилась разузнать, в чем дело. Но в дом попасть не смогла. Дверь была заперта изнутри. К обеду ее беспокойство усилилось настолько, что старушка рискнула пройти через задний двор, у них там калитка общая, и вошла через черную дверь. А обнаружив труп девушки, подняла крик. «Йен! Ты же сказал, что убийств было два», — осведомился я, повернувшись к сыскарям и вопросительно на них взглянув. «Точно», — хмуро подтвердил Нуриди. «Но труп, получается, один?» «Пока да». «Убита девушка, и ее тело находится здесь. Исчез парень, и его тело никто пока не видел. А перед этим они бурно ссорились и, скорее всего, даже подрались. Похоже на то. Но ты все равно считаешь, что тут поработал палач?» Скептически заключил я, сложив руки на груди. «А ты сам взгляни», — предложил Трант и махнул рукой в сторону единственного коридора, в глубине которого виднелась тень лестницы. «И вообще, чего ты сегодня с оружием сюда притащился? У нас что, война?» Я отвернулся и, отдернув полу плаща, чтобы ножны не так бросались в глаза, буркнул. «У кого как?» После чего запахнулся поплотнее и отправился в указанном направлении, мысленно отметив, что у неприметного сыскаря, кто бы что ни говорил, есть еще один скрытый талант. Он умел подмечать детали. «Что так долго?» — с уставшим видом спустился со второго этажа мастер Хок, умудрившись загородить собой коридор так, что мне пришлось бы протискиваться между ним и стеной. «Но Риди 2,5 свечи назад уехал. Уже после того, как вернулся Чет и доложил, что не смог до тебя докричаться. Считай, полдня потеряли. Или ты у нас особенный, раз за тобой приходится выезжать персонально?» «А почему бы и нет?» Доброжелательно улыбнулся я, щелчком пальцев приподнимая край шляпы так, чтобы стали видны мои глаза. Хок непроизвольно отпрянул. Смешной такой, полуразложившийся человечек с наполовину выклеванным правым глазом, эффектно рассеченной щекой и разгрызенным горлом, в котором побулькивала тошнотворная красная масса. Я даже порадовался, что не стал ничего делать со зрением. и сполна насладившись выражением лица мага жизни, на которого близость моей силы всегда оказывала угнетающее воздействие, спокойно прошел дальше. «Надеюсь, тело ты не трогал?» — поинтересовался напоследок, но услышал в спину только сдавленное проклятие. «Спасибо, я это запомню». Что там еще бурчал себе под нос штатный маг, я уже не слушал. Меня гораздо больше интересовало лежащее ничком тело, у которого отсутствовала голова. Но еще больше интересовал безголовый призрак с печальным видом, покачивающийся возле стены. Самое же странное заключалось в том, что тело на полу действительно было женским. Изящное сложение, неплохой формы икры, виднеющиеся из-под задравшегося до колен подола, покрытые засохшей кровью платья, не давали в этом усомниться. А вот призрак — мужским. И при виде него я всерьез усомнился в том, что понимаю ситуацию правильно. После чего прислонился к перилам лестницы и, испытывая дикое желание закурить, полголоса пробормотал. «Это что-то новенькое. Кажется, у палача появилось чувство юмора».